Глава 18. Воины Абсолюта родились и заявили о себе в полную силу. 7 шаров аккумулировали космическую энергию, наливаясь силой. Аномалия схватилась с разрушителем, если так можно выразиться, в рукопашную. То, чего не было никогда. Энергетические разряды потоками вонзались друг в друга и рвали плоть. Разрушитель хоть и был сильно ослаблен, но остался достаточно силен и еще мог дать бой. Воины Абсолюта накопили достаточно энергии, и 7 лучей ударили в разрушителя, вгрызаясь в его энергетическое тело и выжигая внутренние кластеры. Аномалия бросила благодарный взгляд на заоказываемую помощь, узнала энергетику тех, с кем билась в прошлом, и наполнилась уверенностью в победе. «Алекс, пора объединяться и добить разрушителя!» Антон высказал то, о чем он думал сам. «Приготовиться, объединяемся!» Шары столкнулись, но не объединились. «Не получается! В чем дело?» Звучали ментальные вопросы друзей. Пространство неожиданно наполнилось вибрациями вершителя. «Объединения больше не будет. Вы снова отдельные ипостаси и зоветесь теперь воины Абсолюта. Вам удалось делом доказать свое право на это звание. С этого момента вы отвечаете за защиту Абсолюта, а аномалия переходит под вашу юрисдикцию. Теперь вы можете общаться со всеми операторами Абсолюта, независимо от уровня. Вам предоставляется право набрать команду защитников». Вибрации прекратились. Их слышали все. Желание незримого выполнено, или даже скорее перевыполнено. Тот благосклонно взирал на новые сущности Абсолюта. Вершитель сообщил слишком много и дал много прав, но и ответственность возложил серьезную. Предстояло решить, к какому уровню операторов отнести воинов Абсолюта. Этот вопрос оставил на потом. Он не требовал немедленного решения, тогда как разрушитель — проблема насущная. Хаос наблюдал за битвой и видел, что все пошло не так. Разрушителя атаковали изнутри. Как? Понимания нет. Видел рождение воинов Абсолюта. Этот факт не вызвал радости. Нужно срочно вытаскивать разрушителя из этой передряги, иначе с ним могут покончить. А этого допустить, ну, никак нельзя. Тогда придется самому биться с сущностями высшего порядка. Порядок нарушится и может привести к дестабилизации, к окончанию существования всего сущего. Об этом он даже думать не хотел. Не раздумывая, передал приказ разрушителя отступить. Но тот медлил. То ли кластеры повреждены сильно, то ли решил биться до конца. Пришлось прибегнуть к крайней мере. Внедрил в сущность разрушителя часть своей энергетической матрицы. Действительно, разрушителю досталось. Он сражался и хотел победить, не видя, что победить не удастся. Хаос взял его под жесткий контроль, стряхнул аномалию и рванул на полной скорости обратно в свои звездные сектора. Поместив разрушителя в его сектор и проверив силовые поля, ограничивающие свободу, бросил взгляд на Абсолют и, досадливо стрельнув мощным энергетическим разрядом, Хаос занялся текущими делами. Единый внимательно наблюдал за схваткой. Битва проходила строго по правилам. Разрушитель повержен, и подходил момент последнего удара, после чего его воссоздать будет невозможно. Однако вмешаться не мог, хотя очень хотелось. Неожиданно часть энергии Хаоса метнулась к разрушителю, и появилась надежда, что он вяжется в битву, и тогда ему единому будет позволено нанести удар. «Кем позволено?» — потрясенно подумалось ему. «Правилами, конечно. А кто эти правила установил?» И снова пробел. Они существовали всегда. На этом самоанализ закончил и продолжил наблюдение за действиями Хаоса. Тот резко внедрился в сущность разрушителя, стряхнул с себя аномалию, которая вцепилась в него мертвой хваткой, и устремился в свои звездные сектора. Правильное решение. Хаос сделал верный ход. Противостояние продолжится. Эту битву можно считать промежуточной. Положительный момент битвы очевиден. Родились воины Абсолюта. Теперь операторы ломают голову, какой статус им присвоить и какими полномочиями наделить. Кому они должны подчиняться и на каком уровне общаться? Простые и одновременно сложные вопросы. Вершитель, объявив их воинами Абсолюта, наговорил много лишнего. Скорее всего, под впечатлением момента. Но менять ничего нельзя. Его слово для операторов — закон. На самом деле, Единый осуществил свой давний план. Ввел новую составляющую, новую константу в Абсолют. Эта составляющая уже сама определит круг своих полномочий. Почему он ввел такие необычные константы с биологическими и технологическими корнями, а также смешанной генетикой? Задумка состояла в следующем. Операторы Абсолюта корректировали реальность, особо не заботясь о биологических существах и вселенных, считая, что исчезнет одна, появится другая, исполняли свои обязанности автоматически, строго в рамках заданной программы, не болея за каждый атом и каждый созданный квант. Тогда как новые операторы, воины, прошли большой путь становления и знают цену планетам, звездным системам, галактикам и вселенным, существам их населяющим, и болеют за каждую особь. Готовы защитить все созданное даже ценой своей жизни, не за страх, а на совесть. Так было в конфликте операторов Абсолюта. Тогда Алекс пошел до конца, спасая Вселенную, и погиб бы. Пришлось вмешаться самому и подкорректировать реальность, создав единую личность, включающую сознание его друзей. Примечание 8. Примечание 8. Роман «Операторы мироздания». А позже такая личность не оправдала надежд. Много внутренних переживаний и неудобств от совмещенных сознаний. Плюс состоял в одном. Удалось воспитать сразу 7 воинов Абсолюта. Единый сделал больше, чем рассчитывал. 7 полноценных воинов вместо одного. Обученных и мотивированных. Преданных делу сохранения жизни и творения. Было чему порадоваться. Осталась еще одна нереализованная мотивация — любовь. Сильное объединяющее чувство, требующее постоянного внимания. С одной стороны, такое чувство отвлекало от основной задачи, с другой — укрепляло воинов в борьбе за цели Абсолюта. Единый решил дать возможность воинам и стражам трансформироваться в биологических существ. К чему такое послабление приведет, покажет будущее. Познающие стражи устремились к Алексу и друзьям с поздравлениями. Особенно радовались Адамал, Алекс, Сердан и, конечно, Антон. Они вновь обрели самостоятельное существование и могли общаться со своими подругами. Поздравляли сдержанно, под взглядами операторов Абсолюта, которые тоже радовались победе, но по-своему, снисходительно, одобрительно. Аномалия передала Алексу, что недовольна битвой, ей не удалось покончить с разрушителем. «Не переживай. Со временем покончим. Теперь мы сильнее, чем он. Набирайся сил. Ты сегодня билась очень мощно. Я горд, что буду сражаться с тобой. А за прошлое извини. Так сложились обстоятельства». Аномалия польщенно провибрировала. «Тогда вы меня серьезно покалечили. Не ожидала такого от своих». «Ладно, больше не вспоминаем. Сегодняшний бой можно считать нашим примирением. Ты теперь мой командир. Какие команды?» «Только одна. Отдыхай и набирайся сил, они скоро понадобятся». «Предвижу, с тобой мне скучать не придется». С тем и отбыла на свои пастбища. Сил она потратила порядком. Поздравили команду воинов иерарх, творец, вседержители, создатели. Остальные ипостаси находились далеко, но информацию об изменениях в Абсолюте получили. Отнеслись к появлению новых операторов нейтрально, только хранитель вселенной Каниши встрепенулся. Такие изменения сулили ему некоторое преимущество, учитывая, что он связан со станцией «Надежда», поэтому прислал воинам поздравления с приобретением высокого статуса. Те несколько удивились. Алекс даже подумал, что нужно повнимательнее присмотреться к хранителю с непростой судьбой. Операторы Абсолюта праздновали победу, общались и обсуждали детали боя. Разделившись, друзья по-новому смотрели друг на друга. Они понимали, что слишком долго были в одном сознании под давлением доминирующего сознания Алекса. Находились не в заключении, но в определенной степени лишенные некоторой свободы в принятии решений. И вот снова стали самостоятельными личностями. Теперь требовалось побыть подальше друг от друга. Такое желание естественно, они несколько надоели друг другу. Необходим период адаптации. Алекс понимал состояние друзей, потому что испытывал нечто подобное. Учитывая, что вершитель объявил их воинами Абсолюта, посчитал, что теперь он должен подчиняться ему и с ним решать все вопросы. В общем, происходило все так, как предполагал Единый. Вне всякого сомнения, вершитель приобретал мощный рычаг воздействия на реальность. И не просто воздействие, а изменение реальностных перспектив. Понимая, что вот прямо сейчас решается вопрос подчиненности воинов, Абсолюта кому-то из высших операторов, Единый обратился к наставнику вершителя. «Незримый, ты видишь, что происходит?» «Вижу, Единый, испытываю сомнения». «В чем они состоят?» «Вершитель вольно или невольно присвоил право руководить воинами Абсолюта и вообще защитой Абсолюта. Раньше у него не было такой возможности». «Ты верно определил реперную точку. Присвоил без нашего согласия и ведома». «Ему поручалось лишь организовать оборону сейчас против разрушителя». «В таком случае, незримый, вольно или невольно, ты подтолкнул его к такой интерпретации будущего». Он посчитал, что ему поручено защищать Абсолют на постоянной основе. «На мой взгляд, ему рано поручать этот сектор. Он слишком импульсивен. А такой силой, от которой зависит многое, и сам Абсолют должен управлять иной». «Я услышал тебя. Ты привел убедительный анализ». Алекс не успел провибрировать свою просьбу вершителю, как раздались громовые, совершенно неожиданные, никогда ранее не встречающиеся вибрации высшего оператора. Вибрации слышали только воины Абсолюта и вершитель. «Вершитель, ты исполнил предназначение и защитил Абсолют. Помог родиться воинам, которые с этого момента будут действовать так, как ты определил. Воины Абсолюта, вы должны пройти адаптацию, поэтому наделяю вас способностью совершать любую трансформацию, в том числе и биологическую». Учитывая, что разрушитель отступил и теперь будет восстанавливаться, а хаос потерпел поражение и думает, какую стратегию применить, есть время на вашу адаптацию и становление. Вы можете провести ее в любой точке мироздания. Придет время, я призову вас продолжить становление. Единый расставил все акценты. Теперь он взял на себя командование войнами и защиту Абсолюта. Вершитель озадачился. Но само обращение к нему — большая честь. Предстояло соответствовать высокому доверию. «Вершитель, что значит адаптация и кто это был?» Нужно отвечать, он теперь близок к воинам. «Адаптация в этом контексте — синоним отдыха. А обращался к нам высший оператор Абсолюта, Единый. Теперь он руководит вами». «Отдых? За тысячи лет впервые такая честь». «По чину и честь, как говорили вашей цивилизации». Действительно, была такая пословица. «Спасибо, вершитель. Хороший бой провели». «Согласен. Повоевали очень неплохо, но без иерарха ничего не получилось бы». «Иерарх, ты нас слышишь?» «Теперь слышу, воин». «Спасибо за отлично проведенный бой». «По-другому не может быть. Уж не хочешь ли ты взять меня в свою команду?» «Вот это поворот». Алекс знал, что в Абсолюте не принято шутить, и если иерарх предложил свою кандидатуру, то ее нужно рассмотреть. Главное, торопиться не стоит. «Для меня честь, если вы будете в команде бойцов, но пока у меня только одно поручение — пройти реабилитацию, после окончания которой вернемся к этому вопросу». «Договорились, воин». Алекс до некоторой степени обнадежил иерарха. Вершитель, незримый и единый, с удивлением слушали диалог и не верили в услышанное. Быть иерархом — большая честь. Высшая ступень оператора в реальности. Пойти под командование воина Абсолюта — честь, но объемы несопоставимые. Что побудило к такому шагу иерарха? Почему он решил оставить пост высшего оператора? Произошел мгновенный обмен мнениями. Ситуация неординарная. Не каждый день иерархи отказываются от должности. Ради чего? Понимания у высших операторов не было. Его наставник-вершитель попытался найти источник такого желания и предположил, что всему виной ситуация, которая произошла в прошлом с аномалией. Сейчас он очень остро осознал свою причастность к совершенной ошибке, что решил искупить ее вот таким способом. Вряд ли это так. Торопиться не будем, понаблюдаем. Придет время, сам расскажет причины. Единый подвел черту под дискуссией, но незримый провибрировал. Разве его нельзя отговорить или, в конце концов, просто не разрешить? Можно, только зачем? Служение должно быть добровольным и составлять смысл жизни оператора такого уровня. И по-другому быть не может. Вершитель, у тебя есть кандидатура на место иерарха? Кандидатура вам известна, но она тоже замешана в истории с использованием аномалии. Ты говоришь о Творце? Именно, вы прозорливые. Подумаем. Посмотрите повнимательнее в своем окружении. Нужен неординарный оператор. На этом общения закончились, и операторы занялись текущими делами.